Глава 30. На следующее утро Лайла позвонила, чтобы сигнализацию снова подключили, и поменяла код, сообщив новую комбинацию только Джареду и Тобиасу. Сигнализация должна была заработать после обеда. Чтобы вернуться в ее жизнь, Аарону придется позвонить или выломать дверь. Удачи, говнюк. Может, сон вернется, хотя она сомневалась в этом. Начались звонки. Угрозы и травля. Как только о публичном поиске раструбили в новостях и подкасте, частную жизнь Лайлы тут же выпотрошили, обнажив уродливую сердцевину. Люди, якобы ненавидящие насилие, и то, что она могла сотворить с Аароном, клялись ее изувечить, вряд ли догадываясь об иронии ситуации. Она запустила сигнализацию по одной единственной причине. Камеры. Записки оставляет, подбираясь достаточно близко, чтобы позволить ей ощутить угрозу не иначе, как Аарон. Может, и с посторонней помощью, но Аарон. Всего-то и надо, чтобы он выдал себя. И тогда она обрушит на его репутацию Армагеддон. А если поспешить, он может и не объявиться. И тогда в центре внимания останется она, а не педофил. Нет, нужно терпеть. Держаться. Ждать своего часа точь-в-точь, как на протяжении всего замужества. Она мысленно прикидывала, кто мог помогать Аарону, держа его в глубоком подполье. Что должно быть нелегко, бегом устремляясь к машине. Джинни со своей командой объявилась в бюро недвижимости с ордером на обыск, и надо подъехать туда, чтобы успокоить Кристину. Если встать в позу и воспринимать все в штыки, проку будет мало. А Кристина разыграет любой дебют с помощью этих двух ходов. Но не дойдя до машины футов 5, Лайла застыла как вкопанная. Из-под дворника выглядывал предательский уголок листочка. Отныне парковка только в гараже. Пусть подберется к дому, рискуя быть замеченным. Не потрудившись оглянуться и посмотреть, кто из соседей наблюдает за ней, она выхватила карточку из-под дворника. Секунду просто держала, отказываясь прочесть издевательское послание. Искушение выкрикнуть имя мужа, бросить ему вызов, захлестнуло с головой. Сломить ее не так-то просто, но ожидание подтачивает ее. Наверняка именно это ему и нужно. Перевернув листок, Лайла взглянула на надпись. «Твой час почти пробил». «Лайла!» — она вздрогнула, услышав голос Брента. Настолько ушла в себя, что не заметила, как он подъехал сзади, преградив путь к отступлению. Должно быть, принес дурные вести. К ней домой он не наведывался с того самого первого утра, но звонил по 100 раз на дню. Дал интервью по телевизору, старается, не покладая рук. «В чем дело?» «Это я хотел спросить», — он хлопнул дверцей. Опять озлобленность. До накала Джареда не дотянул, но был близок к этому. «Где он?» — Брент сжал кулаки. Он свернул за какой-то мысленный угол и теперь винил ее. Лайла прочла это и по окостеневшей осанке, и по нахмуренному лбу. «Не знаю». «Знаешь». Он подался вперед, уставившись глаза в глаза и изогнув губы в приступе ненависти. «Ты с ним что-то сделала?» Произнес он это с такой уверенностью, что выбил Лайлу из колеи. Она мысленно пробежалась по каждому разговору с Брентом об Аароне. Вспомнила, как эти двое не раз отправлялись на рыбалку на целый день. Когда брак Брента развалился, за поддержкой он обратился к Аарону. Они подолгу сидели на диване, глядя в футбол и честя его жену. Теперь настала ее очередь разбираться с ним. «Что ты городишь?» «Вы с ним поругались несколько недель назад. Он был раздавлен». «Ни капельки». Она отказывалась признавать этот вздор. «Если Аарон и был чем-то раздавлен, то угрозой, что все узнают, какой он кусок говна. Но если она и тревожила его, то он хорошо это скрывал. Он был дерьмом, и хотя Лайле приходится разыгрывать тревогу из-за его исчезновения, даже у нее есть предел. Брент уже почти пересек его. Он сказал, что ты не уступаешь. Пытался тебя урезонить, из-за чего вы поругались?» Еще чуть-чуть, и она выложит ему всю правду о его закадычном дружке Аароне. Жаль, что момент неподходящий, а то она посадила бы его в лужу своими фактами. Не твое дело. Скажи это следователю. Она все знает. Едва повысив голос, Лайла тотчас постаралась снова взять его под контроль. Кэсси уже торчала у себя на крыльце, делая вид, что поливает цветы. Мы поругались, Брент. Он не хотел слушать, и я рассердилась. Обычные семейные дрязги. Чушь собачья! Так и есть, но сейчас это не важно. Вы со своей бывшей все время ладили? Теперь все предположительно улажено, но значит ли это, что вы никогда не ссорились и не спорили? Удар ниже пояса, явно дошедший до цели. Не прикидывайся, я лучше знаю. То есть? Я была здесь, когда твой брак доживал свое. Твоя жена каждый божий день была в слезах, но ты не слышал от меня ни единого слова осуждения и обвинения в ее страданиях. Брент схватил ее за руку. Лайла даже сквозь пальто ощутила железную хватку. Синяки останутся. «В следующий раз думай, что говоришь и кому». Эта вспышка изумила ее. Она всегда считала Брента слабаком, о которого можно ноги вытирать. Она приблизилась своим лицом к его, не отступив ни на йоту. «Отпусти, или я позвоню в полицию». «Валяй!» Свободной рукой она выудила из кармана сотовый телефон, стараясь не задеть засунутый туда листок. Не хватает еще выдумывать фальшивые объяснения, когда Брент настолько взвинчен. Таким она его еще не видела. Но стоило ей начать набирать номер, как он разжал пальцы. Вот так. И для протокола. «Я не разрешала трогать меня». Она превратила свое беспокойство в ярость и обрушила ее прямо на Брента. «Слышишь?» Он часто-часто заморгал, словно только сейчас сообразил, что напрочь потерял самообладание. «Это было ошибкой. Лайла была не готова спустить ему это. Никогда. Слушай, я волнуюсь за Арона. Он никогда не исчез бы просто так, без единого слова. Сказал бы мне или Джареду, а скорее всего обоим, даже не извинился. Как же ей осточертели отстойные мужики, наследившие в ее жизни. Все происходящее прямо сейчас не имеет смысла, но накидываться на меня не выход. Ты знаешь гораздо больше, чем говоришь». Он испустил долгий выдох. «Я это чувствую». «Ты чувствуешь себя импотентом». Она обрушила это слово с умыслом. Арон поделился с ней этой заковыкой супружества Брента. Тогда она осадила Арона, потому что тот чуть ли не радовался постельным обломам друга, но теперь воспользовалась этой информацией к собственной выгоде. «Хочешь найти Арона, но не можешь». «Почему ты не участвовала в поисках?» Замешательство отпечаталось в каждой черточке его лица. «Правда, ведь это было так легко сделать, чтобы люди прикусили языки». Джаред спрашивал, анонимно звонившие мерзавцы спрашивали, теперь Брент. Будто все до единого в этом городишке решили, что ее дело выходить на публику, чтобы рыдать и причитать, как по сигналу. Этому не бывать. «Потому что мы оба знаем, что он пропал не во время похода». Лайла знала, что Джинни видела, как автомобиль покидает район, потому что не приминула поинтересоваться, почему Арон в то утро ушел так рано. Это добавило к поискам элемент интриги, усугубив неразбериху. Как не хотелось Лайле, чтобы они перевели стрелки еще куда-нибудь, но, увы. Брент прислонился спиной к борту своей машины. «От твоего присутствия людям было бы... лучше? Это не моя забота». Как и этот разговор, почти исчерпавший ее терпение. «Ребята боятся», — он вздохнул. «А должны бы родители. Брент ведет себя так, словно заботится об их благополучии, и в какой-то степени это, несомненно, так. Но будь он повнимательней и поменьше липни к Арону со своей дружбой, то мог бы разглядеть проблему. Мог бы оградить этих девочек от лжи и обольщения Арона. Разве что знал, и ему было наплевать». Эта мысль влетела ей в голову и тут же вылетела. «Ты должен пригласить к ним консультанта. Пусть ребята поговорят об Ароне. Быть может, одна из девочек раскроет что-нибудь из тех гнусных видео. Они в этом нуждаются». Брент сделал глубокий вдох, блуждая взором по соседским домам. Потребовалось 2-3 секунды, чтобы он снова повернулся к ней. Следователь не позволит. Ты же знаешь, что это только начало, правда? Он по-прежнему видит в ней единственную подозреваемую. Пожалуй, неудивительно, но все равно неуютно. Он может повлиять на прессу и на Джинни, и на Джареда. Надеюсь, что нет. Хочется верить, что ты ничего не сделала. Лайла посмотрела на него. Посмотрела по-настоящему. Темные круги под глазами, говорящие, что он измотан. Вид какой-то выдохшийся. Обороты, набранные, пока он накручивал себя по пути сюда, сошли на нет. Но под всем этим она высматривала нечто большее. У Брента была причина каждый день являться в школу пораньше. Он ведь директор. У него есть доступ на территорию и стоянку возле поля. Он спас бы Аарона. И теперь вот давит на нее. Лайле хотелось дать отпор. «Я-то думала, что уже заслужила твое доверие. То, что мне известно о твоем браке, я никому не говорила. Сколько раз ты прятался у нас в доме или проводил выходные с Аароном, а не с детьми, как обещал? Ты мне что, угрожаешь?» Пытаюсь донести мысль. У нее в голове упрямо крутился давний разговор. Аарон обсуждал с ней, как отнестись к одной неудобной просьбе Брента, но тот об этом не знал. Если следователи начнут искать людей, у которых имелся мотив, то могут поговорить и с тобой. Челюсть у него отвисла. «Что ты несешь, черт возьми?» «Ты просил у Аарона взаймы. Он отказал». Последние искры пламенного гнева угасли. Лицо Брента стало белее мела. «Как, по-твоему, почему мы поругались?» «Это неправда, но ей нужно лишь подтолкнуть его к этой мысли. Заставить задергаться и запаниковать. Вынудить напортачить. Я тебе не верю». Ей наконец-то удалось достучаться до него. А Джинни поверит,